Глава 31. «Синие, черные с серебром всполохи», — ошарашил своим ответом Бойда и, пододвинув к нему книгу о давно исчезнувших богах, дополнил. «Таких здесь нет». «Ты уверен, что не ошибся?» «Уверен». «Странно. Кто тот мужчина, что стал ее первым? Что с ней сделали церковники и зачем?» «Она была невинна», — прекратил домыслы побратима, опять ошеломив его своими словами. «Талия сказала, что избежать ритуала ей помогли братья». «Невероятно!» «А вопросов стало только больше», — потрясенно выдохнул друг, выжидающий на меня уставившись. «Успокаивает, что не только у меня», — устало протянул, на секунду закрывая глаза. «Ночью я так и не лег спать, надо было многое сделать и было над чем подумать. Внезапное прибытие в замок Сесиль и Инесса, их так скоро я не ожидал увидеть. А еще мне не понравилась самоуверенность графа Лавастины и его требовательный тон, что тоже вызвало неясное подозрение». «И что теперь?» — прервал мои гнетущие мысли Бойд, вопросительно на меня посмотрев. «Бери воинов и привези сюда Эйли, она теперь будет жить здесь», — проговорил я и, невольно вспомнив слова Талии, рассеянно улыбнувшись, добавил. «Девочке нужен отец». «Хм, тебе придется самому учить ее выдержке», с сомнением в голосе заметил друг, недоверчиво на меня взглянув. «Знаю. Выезжай прямо сейчас». «Хорошо. А что с Лавастином?» «Через несколько часов Лавастин должен покинуть замок», ровным тоном сказал, с трудом сохраняя спокойствие, стоило мне вспомнить о нашем последнем разговоре. Его твердая убежденность в том, что я верну ему Талию, как только она родит мне сына, меня беспокоила. «Сесиль, узнав, что замок вернул Сейли, тотчас уедет», со смехом проговорил друг, поднимаясь из-за стола. «Иннес много раз спрашивал о тебе и Талии, он что-то вынюхивает. Ты сейчас, конечно, скажешь, что знаешь его с детства, но я не изменю своего мнения о нем». «Догерти покинут замок сегодня до обеда». В очередной раз удивил своими словами Бойда и, чуть помедлив, добавил. «Будь осторожен и возьми с собой не менее 20 воинов». «Эйли будет рада возвращению домой», — с улыбкой проговорил друг и вышел в коридор. Но в одиночестве я пробыл недолго. Через несколько минут в кабинет вошла Сесиль, обиженным голосом разрушая тишину помещения. «Ты совсем обо мне забыл». «Да, ты права», устало произнес, жестом приглашая девушку присесть. Дождавшись, когда она устроится, я заговорил. «Сесиль, когда ты пришла ко мне в ту первую ночь, я сразу предупредил тебя, что между нами никогда не будет союза». «Да». «Я ничего тебе не обещал, и ты знала, что рано или поздно я приведу в свой дом жену». «Но не ее же!» Возмущенно воскликнула девушка, вскакивая с кресла. «Она Девон! Она поклялась убить тебя и весь твой род. Она твой враг, враг всего народа Волгарда. Она ненавидит одаренных, она убивала их». «Она моя жена», — напомнил я Сесиль с раздражением, наблюдая за нервным бегом девушки по кабинету, и только сейчас понял, как был слеп и не замечал очевидного. Избалованная, нетерпимая, трусливая и жестокая. Как она могла мне нравиться? «Дорогой, я знаю, у тебя не было выбора, и ты не мог отказать его величеству», сбавила тон Сесиль и, ласково мне улыбаясь, медленно двинулась ко мне, соблазнительно покачивая бедрами и вкрадчивым голосом продолжив. «Хотя я не понимаю, как Ангус мог с тобой так поступить? Ты его самый преданный вассал и многое сделал для страны и королевства. Но Девон, она едва не убила твою дочь. Хорошо, что ты отправил Эйли к своей сестре, иначе...» «Сесиль, у нас с тобой была договоренность. Как только в этот замок прибудет моя жена, между нами все кончено», — остановил девушку, рывком поднимаясь с кресла, не давая ей прикоснуться к себе. Я направился к выходу и, распахнув дверь, произнес: «Все кончено, Сесиль». «Ты пожалеешь об этом. Она убьет сначала твою дочь, а потом и тебя». Зло выкрикнув эти слова, девушка выбежала из кабинета, едва не столкнувшись в коридоре с капитаном замковой стражи. «Что, Грахам?» «Милорд, у подножия Эрсы замечены воины Канвиля», — презрительно поморщившись, сообщил капитан, замерев на пороге кабинета в ожидании приказа. «Бойд выехал из замка?» «Да, милорд, он ушел другой дорогой». «Хорошо. Сколько людей у Канвиля?» «Не более сотни, милорд». «Хм. Отправь границы сотни наших, во главе поставь Ивара. В бой первыми не лезть, они наверняка добиваются этого». «Есть, милорд», — отчеканил капитан и, получив разрешение идти, быстро покинул кабинет. Я же, тяжело вздохнув, направился на кухню распорядиться о завтраке. «Милорд?» «Спасибо, Эдна», — поблагодарил экономку и, сделав глоток горячего отвара, уточнил. «Талли еще спит?» «Да, милорд». «Проследи, чтобы леди Сесиль и лорд Иннес выехали из замка до обеда». «У кареты леди Сесиль отвалилось колесо, милорд». «Ее ремонтируют?» — спросил, и, ощутив, как внутри меня вдруг заворочилась сила, я с трудом унял начинающееся раздражение. «Да, господин, я распорядилась пригласить Слэдзери тележного мастера». «Хорошо. Граф Ловастин покинул свои покои?» «Он сейчас во дворе. Кажется, у него захромал конь», — сообщила очередную неприятную новость Эдна, заботливо подливая мне в кружку отвар. «За ним следят? Пригласи немедленно сюда конюха», — распорядился, решив выделить Ловастину лошадь из своей конюшни, чтобы у него даже в мысли не возникло задержаться в моем замке. «Кэден ходит за гостем. Конюха поза...» «Алан, ты знаешь, что я никогда не лез в ваши отношения с Сесиль», не дал договорить экономке Инна с широким шагом, врываясь в малый зал. «Иди, Эдна», — отпустил я женщину и, снова почувствовав в груди разрастающийся жар, стиснул руки в кулак и взглядом показал Инну на рядом стоящий стул, коротко бросив: «Садись». «Все из-за этой девки, да? Она тебя опоила?» «Ты говоришь о моей жене», — чеканя каждое слово произнес, шумно выдыхая. «Это Девон, она твой враг!» «Инес!» — одернул друга, рывком поднимаясь и еще раз напоминая. «Ты говоришь о моей жене!» «Ты изменился», — с горькой усмешкой бросил друг, встав за мной следом. «И я никогда не давал твоей сестре обещаний, и ты об этом знал». «Знал, но и подумать не мог, что ты ее променяешь на подстилку церковников», — зло выпалил Инес. Круто развернувшись, он, больше не сказав ни слова, покинул зал. «Господин!» «Что, Эдна? Почему ты не ушла?» — устало промолвил, невидяще взирая на место, где только что сидел мой друг. «Тот, кто стал мне братом, тот, с кем в детстве мы поклялись никогда друг друга не предавать». Осознавая, что я только что едва не сжег Иннеса за его неосторожные злые слова о том, что я не доверяю. «Ваше кресло, милорд. Позвольте, я потушу огонь», — проговорила женщина своими словами, приводя меня в чувство. «Да, и убери его куда-нибудь, чтобы никто не видел», — приказал и, более не задерживаясь, тяжело ступая, пошел к выходу. Ловастина я обнаружил во дворе замка. Он направлялся к конюшне. За ним, не отставая ни на шаг, следовал Кэден. Там же у кареты находился Иннес. Завидев меня, он криво усмехнулся и спешно двинулся в мою сторону. «Я не должен был так говорить. Ты прав, пока она твоя жена. Сесиль обижена, но ты был с ней честен с самого начала». «Ей потребуется время», — согласно кивнул, подавляя вздох облегчения. «Пока не привози ее сюда». «Да, не стоит ей видеть тебя с ней». «Колесо у кареты сделали, так что Сесиль скоро здесь не будет. Зря я поддался на ее уговоры, и мы приехали сюда. Ей правда нужно время», — промолвил друг, виновато пожав плечами, и тут же перевел разговор на другую тему. «Что с Канвилями? Мне сказали, они рядом. Ты выдвинешься к ним? Я помогу их отогнать. У меня с собой 50 воинов». «Мои люди уже...» — не договорил я, увидев озирающегося воина. «Кэден, где граф Ловастин?» «Не знаю, милорд. Только что был в конюшне». «Алан?» «Потом, Иннес», — резче, чем следовало, оборвал я друга и, вдруг ощутив неясную тревогу, устремился к замку. Растерянную и испуганную Талию я увидел сразу. Жена пыталась спуститься на первый этаж, но ей преграждал путь граф Ловастин, на лице которого застыла торжествующая улыбка. Но едва я сделал шаг, из тени под лестницей выбежала Сесиль и, показывая рукой наверх, закричала. «Я знала! Я говорила тебе, что она с ним заодно! Она поклялась тебя убить! Ты привел в свой дом врага!» «Стража!» — рявкнул я, взбешенный отсутствием охраны рядом со своей женой, и, не слушая визгливые восклицания Сесиль, рванул на второй этаж. Буквально взлетев по ступеням, я бесцеремонно оттолкнул плечом графа и, сжав рукой дрожащую ладонь жены, сквозь зубы процедил. «Граф Лавастин, вы задержались в замке Гейр. В конюшне вам выдадут одну из моих лошадей». «Алан, я сама слышала...» «Леди Сесиль, колесо вашей кареты отремонтировано. Вы можете немедленно отправляться в путь». Прервал я девушку и, найдя взглядом экономку, приказал. «Эдна, проследите, чтобы леди Сесиль было удобно в дороге». «Алан, она сказала...» «Сесиль, нам пора», — остановил свою сестру Иннес. Коротко мне кивнув, он чуть задержал свой нечитаемый взор на графе Лавастине. Тот же, что-то невнятно пробормотав и бросив на мою жену предупреждающий взор, неспешно направился вниз. Я, дождавшись появления стража, припечатал их многообещающим взглядом и приказал проследить за отъездом гостей. И, более не задерживаясь, повел безмолвствующую жену в наши покои.